Московский проспект, оживленная правительственная магистраль. Дорога из аэропорта проходит здесь. Все высокие гости нашего города проезжают мимо нашего магазина. Он расположен на углу Московского и маленького безымянного переулочка. Однажды, где-то полгода назад, ждали не то бельгийскую королеву, не то шведского премьер-министра. Короче, возле нашего магазина, и не только возле него, толкалось множество милиционеров. Бельгийская королева что-то запаздывала, женщина есть женщина, может, у нее тушь потекла, может, петля на чулке спустилась. Но бедная милиция мерзла на улице, потому что дело, хоть и происходило в начале апреля, но в нашем городе апрель считается наполовину зимним месяцем. Мы от всей души сочувствовали бедной милиции, которая несла свою трудную и опасную службу под окнами нашего магазина. А потом к нам в офис заглянул молодой милиционер с красным носом. Не подумайте ничего плохого, это было от холода. В офисе находились только мы с Ниной. И милиционер, увидев двух молодых, интересных женщин, несколько растерялся и деликатно сказал, что унитазов импортных в магазине навалом. А вот нет ли одного, подключенного к трубе? Он согласен и на наш, отечественный. Нинка ужасно смешливая. Пока я объясняла бедному милиционеру, куда пройти, она еле сдерживалась. Зато потом, чувствуя себя виноватой, напоила его кофе. И милиционер влюбился, потому что у Нинки чудные ямочки на щеках и хорошая улыбка. Звали милиционера Васей, фамилия тоже соответствовала — Курочкин. И оказался он хорошим парнем, хоть взаимности от Нины так и не дождался. Нину мы отстояли всем магазинам, но Вася не обиделся, что им пренебрегли, и теперь изредка забегает к нам на огонек выпить кофейку.